Добровольная исповедь. Моя ассистентка хочет казаться скромненькой, полагая, что я скромность ценю. Но назовите хоть одного человека, которого за скромность сделали начальником. А я вам сотню назову тех, кого поставили на руководящие должности за настырность. Такой руководящий ведет себя, руководящий держится, руководящий чихает. И что вы думаете? Его делают начальником, потому что свыкаются с этой мыслью, они уже ничего не находят в ней странного, и у них как бы нет иного выхода. Вот и весь вопрос о скромности. Есть специальности, которыми может владеть только наглец. Я так скажу, скромность делает человека убогим, скромность принижает. Следователю Рябинину. Я, конечно, не знаю, может, это Калязина и шпионка какая. Пишу не в защиту ее, а как было со мной на самом деле. Мой старик денег никому в долг не давал и от меня накопленное прятал. Говорил, что он не виноват, а у него такая натура. И помер в попыхах от сердечного удара. Осталась я как щепка на воде. Денег нет, пенсию не получаю, хоронить его не на что». Старая баба что может? Реветь. Ревмя реву, и вдруг слышу голос. «Посмотри-ка в туалете за трубой». Пошла, а там в коробочке пачка денег и сберегательная книжка. «Вопросов к вам нету, а совет бы не помешал. Космос, телевизоры, полиэтиленовые мешочки. Но, видать, есть кое-что и повыше». «Уважаемая гражданка Широбокова, находясь в напряжении, скорее всего, ваше сознание догадалось о деньгах по каким-то косвенным признакам, которых оно в спокойном состоянии не замечало. Возможно, Рябинин ничего бы и не заметил, не будь этих тонких усиков-каемочек. Крупные скулы блестели загаром спокойно, глаза не метались, широкие плечи стыли от упрятанной в них силы. И вот только усики-каемочки дрожали на губе, словно он нервно принюхивался к далекому и опасному запаху. Почему нервничает теперь, когда допросы и очные ставки уже миновали? Впрочем, именно теперь, когда миновали очные ставки с допросами и принималось решение о судьбе этого 23-летнего парня со смешной фамилией Копытко. «Я же никого не убил и не избил», — выдавил он тем странным голосом, который идет от двух смешанных желаний: сделать его просительным и в то же время не потерять мужского достоинства. «Шел по улице пьяный, выражался нецензурно», — в тон ему ответил Рябинин. «Сколько ходит пьяных?» «Намеревался папкой ударить собачку». «Не ударил же». «Потому что вмешался милиционер, которому оказал сопротивление». «Какое там сопротивление? Хотел вырваться да убежать». «Погон ему сорвал». «Не хотел же, он меня простил». Копытко переживал. Усики начали дрожать на какой-то высокой, натянутой струне. А за дверью переживала, уж неизвестно на какой струне, его жена с трехлетним ребенком. Копытко слегка изменил голос, добавив в него просительности. «Я с детства закален честным трудом». Характеристика это подтверждала. Жалоб, кроме поощрений, не имел. И это было правдой. «В поведении я тактичен, говорят, что теленок». Свидетели рассказали. «Я обо всех людях гуманного мнения». «Возможно». «Не подумайте, что ваши слова равносильны метанию бисера в известной ситуации. Я на всю жизнь просветлел». В это Рябинин верил. Его убедило не только поведение Копытко на следствии, но и бурное собрание тех рабочих, которые просветлят кого угодно. Сейчас Рябинин занимался мучительством, скрывая от Копытко свое решение о передаче его на поруки тем самым рабочим. Но пусть помучается, пусть запомнится на всю жизнь. Это вместо суда. «Занят». Петельников заслонил дверь, словно та была из двух досочек. «Заходи, заходи», — обрадовался Рябинин. «Гражданин Копытко, учитывая совершенное вами действие, вашу личность и раскаяние, я передаю вас на поруки». Копытко постарался скрыть обдавшую его радость, засушивая лицо. Но усики каемочки подскочили к носу и там остались. «Спасибо, я не подведу». Он выскочил в коридор, где мгновенно рассыпался тихий женский смех. Рябинин тоже улыбнулся. «Исследователь может принести радость». Петельников сел с чуждой ему усталостью. «Как отсрочка?» «Я пошел к заместителю прокурора города и все рассказал». Он улыбнулся, расспросил про Калязину и подписал мое постановление. «А у тебя что?» «Допрашивал продавщицу молока. Ничего, кроме неизвестного мужчины, который поднимался на цистерну за молотком». Рябинин кивнул, показывая, что этот факт интереса не представляет, но к сведению принят. «Меня начинает интриговать вот что. Калязина, кроме работы, ни с кем не общается и не встречается. В магазин ходит раз в неделю, а?» «Наверное, чтобы не навести нас», — предположил Рябинин. «На кого? И в то же время я чувствую, что она встречается со всеми, кто ей нужен, и кипит в гуще своей жизни». «Завтра ее приведут», — сказал Рябинин, не оставляя сомнений, что завтра все кончится. «И сразу обыск». Они помолчали, отмежевывая один разговор от другого. Рябинин протер очки. Петельников смотрел, как он протирал свои очки. Тихий перерыв вышел слишком долгим. Он был не нужен, такой длинный перерыв, потому что серьезного разговора вроде бы не ждалось. «Ты хочешь что-то узнать?» — спросил Петельников. «Ну, если тебе хочется что-то сказать», — улыбнулся Рябинин. «Мне хочется сказать, но лучше ты спроси, чтобы я знал, что говорю именно то, что тебе хотелось бы узнать». «Как твоя фантастическая женитьба?» — спросил Рябинин о том, о чем ему не хотелось спрашивать, но инспектор ждал этого вопроса. «Вчера ходил за грибами. Бродил, бродил, ни черта нет. Собрался домой и сел отдохнуть. У моих ног стоят два боровика, здоровые, как валуны, а вокруг маленькие. Интересно. Тогда я вспомнил народное выражение: старый гриб женится на молодой поганке». Стало еще интересней. «И тогда я, сидя на мху, сочинил поэму. Вот послушай. Приснился грибу-боровику сыроежка из густого бора. Но откуда знать ему, что она любит мухомора?» «Неплохо. Пошли в журнал «Советская милиция». «Если ты не разбираешься в поэзии, то я расшифрую аллегорию. Гриб-боровик — это я. Сыроежка — это Светлана Пленникова. А мухомор — это некий Жорик, которого я однажды пресек за спекуляцию пластинками». «Ну, а если прозой?» «Прозой будет выглядеть так. Я просил руки Светланы Пленниковой, и мне в онной руке отказано». «Почему же?» «Говорит, боится меня и всегда будет бояться. Говорит, мне нужна не она, а заслуженная артистка, ученая женщина или, в крайнем случае, врач-терапевт. А она не глупая, это Светлана Пленникова. Зато я выгляжу дураком». «Она ж тебе отказала не потому, что ты плохой, а что ты для нее слишком хорош», — улыбнулся Рябинин фальшивой печали инспектора. «Опять домашнее одиночество», — вздохнул Петельников. И промелькнула, исчезая. «Личность всегда одинока, потому что ей нужно отыскать тоже личность». «Приходи к нам», — медленно сказал Рябинин, который обычно частил. Инспектор повел взгляд в его сторону, но этот взгляд, неспешный и вроде бы незрячий, так и не встретился со взглядом Рябинина, убежав куда-то на пол под тумбы стола. И оттуда, от тумб стола, Петельников взметнул громадный полиэтиленовый сверток и бережно опустил перед Рябининым. «Передай Лиде одни боровики. Только с условием, что придешь их есть. А был бы женат, разве бы отдал? Вадим, чтобы жениться, «Знаю, знаю, нужна любовь. Дело даже и не в любви. В нашей жизни есть такие прекрасные, я бы сказал, основополагающие поступки, которые делать надо только единожды. Написать только одну книгу, построить только один дом, вырастить только один сад, любить только одну женщину, воспитать только одного ребенка. Ага, скажи это многодетной матери или директору домостроительного комбината. И ты бы на ней не женился, потому что не любил». «Я бы на ней женился, потому что никого не люблю». «Да, ты никого не любишь». «Никого», — подтвердил инспектор. «Но откуда знать ему, что она любит мухомора?» Его взгляд опять лег было на пол, но теперь, не найдя там пакета с грибами, поднялся на окно и ушел в небесный простор. Возможно, Рябинин попытался бы его перехватить, но запах лесной земли, сосновых иголок и детства перехватил ему дыхание. Запах, который нашел щелочку в полиэтилене, чтобы перехватить дыхание. Когда же они с Лидой пойдут в лес? Когда отпуска? Наконец, когда же на пенсию? И промелькнула, исчезая. Личность на пенсию не уходит. На пенсию уходит должность. «Вадим, а в чем, по-твоему, есть смысл жизни?» — спросил вдруг Рябинин, задетый чем-то промелькнувшим. Инспектор вроде бы удивился. Тому ли, что Рябинин этого не знает, тому ли, что Рябинин спросил его только теперь. «Смысл жизни? Быть всегда молодым». Рябинин ждал чего-то другого, поэтому отозвался не сразу. «А быть молодым для чего?» «Сколько я себя помню, мне всегда хотелось все переделать по-своему». «При чем тут молодость?» «Молодость кончается тогда, когда пропадает желание переделать мир». «А если такого желания и не было?» «Тогда не было и молодости». Из дневника следователя. «В часы радости, в тихие сокровенные минуты, внезапно и беспричинно сожмется от чего-то сердце, как от ночного стука в форточку. Это время, это оно стукнет в него своей вечной рукой, намекая, мол, радуйся, но знай, что я иду, и ничто мне не помешает. Поэтому живи и радуйся».